Губернатора убил, думал Федор Михайлович. Губернатора убил, а теперь рад был бы, чтобы губернатор этот воскрес и сел бы на Москве со справниками и становыми. Глава 12. Федор Михайлович ночевал, где придется. Если была непогода, высматривал пустую дачу или одинокую Ригу и устраивался на рваном пальто. Иногда стучался в избу, иногда шел в город. Раз в неделю на рассвете, когда утихал солдатский муравейник, он крался на Арбат к сестре, где жила Наташа. В пустой прихожей квартиры, спящей глубоким сном, его встречала Наташа. Закутанная в платок, она садилась на сундук, прижималась теплым родным телом к мужу, изябшему на утренней росе, и говорила слова любви и ласки. Она приготовляла ему кулек с хлебом, жареным мясом, картофелем, чаем и сахаром на целую неделю. Печальны были ее серые глаза. Было короткое свидание. Боялись, что проснутся дети, подсмотрят, донесут. Наташа торопливо сообщала домашние новости. «Федора, твоего крестника, в Красную армию забрали, он на курсах. Венедикт пропал. Липочка надеется, к добровольцам пробирается. Маша, подумай, ей едва 16, ушла к районному комиссару машинисткой». Лена помешалась на фокстроте. «Андрюшка невозможен, и Федя. Голод, голод, мы уже чаю не пьем, брусничные листья собираем. Грозят вселить жильцов. Не по работе комнаты занимаем». Наташа крестила мелким крестом Федора Михайловича. Мокрыми губами, распухшими от слез, прижималась к его лицу. Смотрела долго, точно запомнить навсегда хотела. Не знала, придет ли в следующий понедельник или погибнет в этом муравейнике людей. «Кто же я такое?» — думал Федор Михайлович, возвращаясь в поля и леса. «Кто? Преступник? Но я не знаю, что сделал я преступного. Пусть скажут мне, в чем моя вина. Пусть судят. Казнят, без суда. Почему я не могу просто жить? Никому не мешать. Клеил бы, что ли, коробочки или книги переплетал. Кому я мешаю? Они будут казнить, уничтожать русский народ. Они убили из-за меня Тома, убили старика и старуху, где я жил. А я? Молчать? А что делать?» «Ваше превосходительство!» — окликнул Федор Михайлович с другой стороны переулка чей-то тихий, приглушенный голос. Федор Михайлович вздрогнул, поднял голову, но сейчас же опустил и сделал вид, что он совсем не ваше превосходительство. Окликнувший догнал его и тихо шепнул. «Ваше превосходительство! Зачем таитесь? Попа и врагу же узнаешь. А меня не признали разве?» Бравый молодец шагал рядом с Федором Михайловичем. Высокий, статный, черноусый, чернобровый, большеглазый. Свежая гимнастерка на нем, черная фуражка на затылке, вся ухватка молодцеватого фронтовика. «Капитан Руднев! Из фельдфебелей! Не изволите припомнить! Старый туркестанец, при вас службу в Джаркенте начал. Эх, что-то там теперь!» «Провокация!» — подумал Федор Михайлович. «Держи ухо востро, Федор!» «А-а-а! Как же!» — сказал он, протягивая руку. «Узнаю! Но каким вы франтом?» Дрянно звучал его голос. «Вы где же? Служите?» — спросил он. «Да что, ваше превосходительство, стыдно и признаться. Нанялся в Красную армию, все при своем деле». «Ну!»